«Хорошо, Эшерион», — пробормотала баронесса, мысленно ругая себя за этот испуг. Задумчиво посмотрев на склоняющееся к закату солнце, я вошел в поместье, кивнув нескольким слугам, занятым приготовлением ужина. Свернув в небольшой коридор, оканчивающийся узкой каменной лестницей и спустившись по ней вниз, подошел к камерам. «Все спокойно, Фуран, сидят, а что им еще делать?» — махнул рукой северянин. «А они ничего так, но, сколько бы раз не видел альтов, задаюсь вопросом, что все находят красивого в этой тощей красоте? Женщина, она должна быть сильная с объемными формами, а эти, трахать жалко, каждый имеет свои вкусы». «Вкусы? Женщина, что еда, чтобы была вкусной, главное, чтобы характер и стать была. Жена северянка, это верный друг и добрая жена, Эшерион. Баронесса, конечно, хороша, но характер у нее мягковат. Волевая жена тебе нужна, которая и приласкать может и пинка даст, чтобы не расклеивался. Я подумаю, Фуран, много вы молодые думаете», — проворчал он под нос, а после махнул рукой. «Твоя жизнь, тебе решать». Открыв двери камеры с пленными альтками, я вошел внутрь и в полной тишине взял стул, поставив его посреди камеры сел и молча принялся ожидать ответа, переводя взгляд с одной остроухой девушки на другую. «Малграф, спустись, пожалуйста, к альтам, сейчас подойду». Альтки принялись обмениваться взглядами, мысли их становились тревожнее с каждой секундой и, наконец, сняв молчаливое напряжение, Мэя спросила: «Зачем мы вам, принц Эшерион?» «И правда, зачем?» – задумчиво переспросил я. «Мне интересны ваши навыки, неважно какие, главное, чтобы они имелись. Я найду применение каждой, а со своей стороны могу обещать ночлег и еду. Разумеется, это возможно только в том случае, если вы подчинитесь. Это звучит уже лучше, особенно после сказанного вами вчера. А ты смелая, мне это нравится. Остальные даже боятся встретиться со мной взглядом. Неужели и до альтов дошли слухи обо мне?» Добродушно улыбнулся я Мэе. Девушка в ответ лишь поджала губы, а кончики ее ушей задрожали, но она так и не смогла сказать о том, что думала, старательно возводя защиту вокруг своего разума. «Хорошо, я принимаю ваше предложение», — проговорила Мэдора. «Вот и хорошо, ваше оружие вам вернут после, а пока время для магических контрактов». Вытащил я свернутые в трубку листы, а также зажег светляка, а после протянул их Мэе. Девушки разобрали листы магического контракта и принялись их внимательно изучать. Я даже услышал облегченные вздохи от того, что они прочитали в условиях. Вообще это был стандартный договор найма с пометками о неразглашении и недопустимости вреда некоторым лицам, а не рабский контракт. Малграф спустился как раз в то время, когда девушки закончили и после моего кивка ослабил воздействие ошейников, чтобы они смогли принять контракт. Альтки заключили контракт без каких-либо проблем, а когда боевой маг снял с них ошейники, девушки заметно повеселели. «Итак, ужинать и ночевать будете в здании стражи. Завтра вам вернут ваше оружие. Также мне нужны двое для одного важного задания. За работу я плачу, вы здесь не рабы. Пусть мне и приходится связать вас условиями контакта. Что за задание? Очень важно, особенно для вас. Нужно доставить послание. Готова отправиться немедленно», — уверенно проговорила молодая девушка, поднявшись на ноги. «Айлин Милос, готова сопровождать. Люмисон Ранарилефор». Следом поднялась вторая, представившись. «Сегодня отдыхайте», — отрицательно покачал я головой. «Малграф, когда у нашего целителя будет достаточно времени?» «Думаю, завтра можно будет побеспокоить ее», — ответил мне Малграф. «Не думаю, что некоторые лица обрадуются увидеть подле вас чистокровных альтов. В таком случае сейчас позову кого-нибудь, чтобы вас сопроводить», — кивнул я. Поднявшись, кивнул Фурану, который только бросил взгляд на дверь темницы, за которой была Недия, и устало вздохнул. Поднявшись, я вышел за внутреннюю стену поместья, а после направился к Миросу, который наблюдал за работой строителей, возводящих основание башен. Увидев меня, он приосанился и пригладил свои растрепанные на ветру волосы. «Опасно вам ходить без охраны, принц. Если на территории поместья опасно, то что будет дальше?» Остановился я рядом с ним. «С гостями вопрос решен, но...» «Понятно», — кивнул он. «Не знаю, Мирас, но Айлис поменяет им внешность. Полукровок здесь более чем достаточно. А что с этой альтой? Ты ей доверяешь?» «Нет, Мирас, Айлис я никогда не доверюсь, но сейчас она сама хочет быть здесь. Значит, причина в тебе», — многозначительно хмыкнул он, бросив взгляд на поместье. «Хорошо, сейчас отправлю парней, чтобы они сопроводили их. «Спасибо, Мирас», — проговорил я и бросил задумчивый взгляд на верхушки гор на севере. «Ты много знаешь о тех, кто здесь живет в горах?» «Немного, но слухи разные ходят». «Слухи я тоже разные слышал, только вот знания о них мало. А ведь больше всего мы все боимся именно неизвестного. Неудивительно, что на севере, близ гор, нет ни одного селения. Думаешь, с ними стоит встретиться? Наоборот, лучше бы не встречаться. Здесь в горах есть кое-что интересное и лишнее внимание мне ни к чему». Мирас задумчиво на меня посмотрел и тряхнул головой, после чего хлопнул меня по плечу и пошел в направлении здания стражи, которые заняли северяне. Поморщившись, я потер плечо, а после медленно развернулся к востоку, всмотревшись вдаль, поверх вод рва и долины, на лес из пихтовых деревьев и лишь многозначительно усмехнулся. Поздней ночью, выйдя из поместья, я, удерживая в руках мощный магический накопитель, заполненный под завязку, принялся за основную защиту поместья, создавая наполненные магической энергией метки до самой крыши, создавая общий магический каркас. Работа шла неспешно, я больше отвлекался на восстановление того или иного участка стены, так как кое-где находились слабые места в виде раскрошившихся камней кладки или небольших пустот, которые меня совершенно не устраивали. Альты, кажется, немного успокоились. Интересная они раса, свою жизнь ценит больше, чем свободу. С другой стороны, абсолютное рабство они физически не переносят. Если бы я предложил им рабский контакт, часть из них пошла бы на смерть, а так хоть какая-то иллюзия свободы у них осталась. Наконец, обойдя поместье по кругу, я вернулся в ворота и войдя, запер их, после чего направился в подвал, а на второй этаж, где, остановившись возле голого участка стены, надавил один из камней, отпирая тайный проход, а после, выдавив дверь, вошел внутрь, закрыв ее за собой, и принялся спускаться по узкой лестнице. Воздух был застоявшийся, но плесенью не пахло, я даже наступил на крысу в темноте, которая в ответ попыталась прокусить мой кожаный башмак, но потерпела неудачу. После этого я зажег светляка, спустившись до конца, оказался в довольно просторном коридоре и направил второй светляк по нему. Светляк, заливая все белым светом, распугивая крысы и мелких насекомых, пролетел по коридору, ударил в стену, высветив еще один спуск. Это черный ход из поместья. Нужно будет сейчас закончить с якорем защиты и заняться изучением, куда он ведет. Не хотелось бы, чтобы через него в одну прекрасную ночь нас посетили незваные гости. Выйдя примерно на центр по отношению ко всему поместью, я положил на пол накопитель и принялся соединять его с общим каркасом, проводя нужные силовые линии. Основной круг – защита от стихии и их производных, второй круг – отторжение хаоса. Защиту от физических атак сделаю активируемой, она всегда использует колоссальное количество энергии, да и мне не надо, чтобы, например, отталкивала птиц, которые живут на крыше, а при активном состоянии, снаряд из того же требушета выдержит. Однако такая защита слаба против снаряда с магическим зарядом, а объединить слои защиты не получится, разные магические системы. Закончив, я посмотрел на всю получившуюся структуру и довольно покивал головой, после чего создал защитную сферу вокруг якоря, после чего с зажженным светляком направился дальше по тоннелю, где, спустившись вниз, прошел какое-то расстояние и остановился, так как туннель разделялся надвое. Что-то мне совсем не хочется проверять, что там дальше, особенно в левом туннеле, он уходит ниже и его длина за пределами моего восприятия. Правый же туннель уходит наоборот вверх, судя по сырости, он проходит где-то близко под дном рва. Поставлю здесь защиту, но пока туда не полезу. Я вторые сутки на ногах и надо бы уже поспать. Поставив пятислойную защиту, которую незаметно не снимет даже магистр из башен, я некоторое время созерцал итоги своей работы, а после развернулся, позевывая, направился в свои покои. Следующим днем, прочитав доставленную гонцом почту, я сидел и в задумчивости постукивал пальцем по столу. Попытка похищения младших принцесс провалилась благодаря неожиданно прибывшему в столицу Белому легиону. Сейчас они взяли на себя функции хранителей правопорядка до того, как на престол не взойдет новый император. Только это будет возможно спустя 10 дней после похорон. При этом выбирать императора будем уже имперский совет. Впрочем, всем ясно, кого они изберут. Это было самое важное в письме. В остальном же были сообщения о смерти представителей имперской аристократии. Меч, магия, яды. Борьба за престол идет ожесточенно, но пока только между имперскими родами. Когда в борьбу включатся легионы и личные армии? Принц Эшерион, вы сильно заняты?» Постучавшись, обратилась молодая служанка. «Нет, входи, пожалуйста». «Пожаловали маги, принц Эшерион просит вас». Войдя, поклонилась мне девушка. «Я их как раз ждал. Пожалуйста, подготовьте гостевые комнаты для наших гостей. Их трое, четверо, мой принц. С ними прибыл еще и странствующий сказитель. Попросил еды и ночлега. Что нам делать? Ну, не прогонять же. Спасибо, можешь идти». Дождавшись, когда девушка поклонится и выйдет, убрал письма в ящик стола, запечатав его охранными чарами, поднялся и направился встречать прибывших магов. Спустившись на первый этаж, я прошел через парадный вход, спустившись, посмотрел на троих прибывших магов. Одна девушка, молодая, судить о возрасте магов по внешнему виду не стоит, но определенно молодая, даже 30 нет. При этом целитель второго круга. При этом одежда и защитные амулеты простые. Второй маг, а это был заклинатель бурь, слабый стихийник третьего круга, ничего примечательного, если бы не одно «но». Почти незаметно, но от него ощущается магия смерти. А вот третий, крепкий мужчина зрелых лет, полностью лысый в рваном плаще, был магом-универсалом и при этом оглядывался внимательным, цепким взглядом с полуулыбкой на губах. «Мой принц», первым увидел он меня и склонился в полупоклоне, за ним поспешили поклониться двое других. «Отвлекшись от своего ментального спора, меня сильно удивило ваше назначение. Это государственные дела. Прошу, проходите, вам должны подготовить комнаты, а до этого приглашаю вас к разговору». Внимательно посмотрел я на них в поисках четвертого. «А где ваш спутник?» Его возле ворот ребятня поймала. Улыбнулась молодая девушка. «Сейчас рассказывает им древние легенды и сказки. В таком случае прошу за мной», — проговорил я, отметив, что вещей у магов с собой немного. Поднявшись на третий этаж, мы вошли в небольшую гостиную, предназначенную как раз для таких встреч. Устроившись в кресле возле окна, я рассмотрел собравшихся на противоположной стороне рва детей различных возрастов, окруживших мужчину лет 50 в поношенных одеждах. «Вы хотите создать школу магии, принц Эшерион? Простите, но я не знаю, как к вам обращаться. Прошу прощения, мой принц, Ганвар Олин, маг-универсал второго круга. Долгое время был литератором, работающим при Академии магии. Мэтр Олин, рад видеть такого человека, как вы здесь. Да, я планирую создать магическую школу, но она будет сильно отличаться от Академии магии Империи». «Чем же?» — спросила девушка и прервалась, бросив взгляд на вошедшего Малграфа, молча кивнувшего всем присутствующим. «Люсина Мил, мой принц, рад знакомству, мэтр Люсина. Школа предоставит свободный доступ к знаниям в первую очередь. Мне известна политика башен, касающаяся магических знаний. Думаю, вы все ощутили на себе подобное отношение. Такой подход опасен, мой принц, если вы предоставите знания не тем людям. Мэтр Олин, как много вы знаете магов первого круга, не подчиняющихся башням?» Внимательно посмотрел я на лысого мужчину. «Как много магов второго круга?» «Есть единицы. Однако они вышли по собственным соображениям. Я не совсем понимаю, зачем вам это нужно. Полгода назад вы были в совершенно иных взаимоотношениях с Советом Башины. Давайте не будем обсуждать мою прошлую помолвку. Она была только на словах и исчезла, стоило мне отказаться от наследования». Горько улыбнулся я магу-универсалу, читая его обеспокоенные мысли. «Меня сейчас больше волнует то, что в Академии как таковой дают слишком поверхностные знания о природе магии, ее законах и прочем. Поэтому многие выпускники оказываются несоответствующими своей квалификации. Исключения составляют, естественно, представители золотой группы, набираемые из наиболее титулованных студентов. В остальном же все плачевно». «Понимаю вас, мой принц», — облегченно вздохнул Олин, — «только в Академии не видит смысла обучать тех, кто не имеют к этому ярко выраженного таланта». «Ярко выраженного таланта?» Ухмыльнувшись, я поднялся, обойдя вокруг стола и тыльной стороной руки провел по светлым волосам Люсины, отчего она испуганно вздрогнула и настороженно посмотрела на меня, но я уже отошел. Проблема не в таланте, а в том, что преподаватели Академии избирают тех, кто им удобен. Мы же все взрослые люди и прекрасно знаем, как усиливается магический талант. Мой принц, это мы знаем. Я через это прошел. Наконец заговорил третий маг. Самит им, мой принц, маг-стихийник третьего круга, заклинатель бурь. Я простой гражданин империи, не дворянин, но в академию меня приняли. Однако о том, что там происходило, я не могу вам рассказать. Магический контракт. Меня волнует лишь одно. Что вы желаете нам предложить? Имперская магическая школа. Точнее, в последние годы скорее императорская в большей части. Сделав два круга вокруг стола, я вернулся в кресло. Не думаю, что маги башен обладают значительными знаниями в этой магической системе. Сразу оговорюсь. Разделы магии смерти и крови, а также ментальной магии я не открою. Большая часть этих структур, этих направлений не просто противозаконна, но и просто бесчеловечна. Сколько вы изучали ее? Настороженно посмотрел на меня Мэтт Роллин. Достаточно долго. Остальное могу рассказать только после того, как вы заключите со мной магический контракт. Сложил я руки перед собой. Мне надоело наблюдать, как магия, сосредоточенная в руках лишь Совета Башен, становится делом только избранных лиц, не готовых делиться знаниями о ней. Совет Башен будет недоволен, заметила Люсина Мил. А меня предложение заинтересовало, ответил ей Самит им. Готов уже сейчас заключить с вами контакт. Все же оставлю вам время на размышления. Мне нужно кое-куда съездить и решить проблему, а по возвращению вы поделитесь со мной собственным мнением. А вы не бойтесь, что все может пойти не так, как вы желаете того, принц Эшерион. Мэтт Роллин, если бы я боялся, этой встречи бы не было. Вы и сами это понимаете. Учитывая, от кого вы получили свои приглашения, маги некоторое время переглядывались, а я обменялся взглядом с Малграфом, он же в свою очередь, посмотрев на собравшихся магов, одобрительно кивнул. После робкого стука в дверь в комнату вошла немолодая служанка и после поклона проговорила. «Мой принц, мэтры, обед подан. Спасибо, Сюзи. Сейчас подойдем», — кивнул я женщине. «Мой принц», — вежливо склонила она голову и вышла. Взгляды прибывших магов сошлись на мне, а я лишь коснулся пальцем кончика носа и протянул раскрытую ладонь руки в их сторону, задавая безмолвный вопрос. «Вы хорошо относитесь к слугам, принц Эшерион, а почему я должен к ним плохо относиться? Они делают мою жизнь намного легче, выполняя свою работу. Они заслуживают моей благодарности, им за это платят», — нахмурившись, заметила Люсина Мил. «Сразу видно, что вы родом из дворянской семьи, где мало ценят чужой труд, только уважение не купить за деньги». Поднявшись, я оправил свою легкую рубашку. «Думаю, на этом мы закончим наш разговор. Прошу к столу». Двинувшись первым в столовую, читая мысли, только улыбнулся. «Спасибо, Вацлав, ты прислал интересных магов. Думаю, мы сработаемся». Обед прошел спокойно, после этого маги отправились отдыхать, а я попросил приготовить им баню, чтобы они могли помыться с дороги. После этого я вышел из поместья, подойдя к сказителю, сидящему на камне и смотрящего в сторону заката, и присел рядом. «Честно говоря, я совсем не ожидал вас увидеть, Арон Рейман, а я рад вас видеть живым и здоровым, мой принц. Прошло немного времени, но все изменилось. А разве так было не всегда? Такое положение дел естественно, особенно когда умирают черные драконы империи. В прошлый раз все было иначе. Был один наследник, и не было таких страстей о том», — вздохнул личный слуга императора. «Мы можем лишь то, на что способны сейчас. Когда-то именно вы мне об этом сказали, Арон. А вы умеете слушать, мой принц». На его заросшем бородой лице появилась улыбка. «Вы же меня не прогоните. Ваша верность проверена годами службы. Если бы все было несколько иначе. Давайте не будем об этом, принц. Прошлое не вернуть, его можно принять и никогда не жить им. Арон Рейман, маг-универсал первого круга, к вашим услугам. Мой принц, вам подготовили покои, скоро будет готова баня. Я еще посижу, принц Эшерион, а потом уже сам разберусь. Здесь так тихо, даже необычно, дышится здесь однозначно спокойней». Покивал я головой и поднялся. «Рад, что прибыли, думаю, я найду подходящее для вас занятие. Благодарю, принц Эшерион». Бросив на него короткий взгляд, я не стал больше беспокоить старика и двинулся по территории. Пройдясь ментальной волной, отметил, что Элис занялась альтками, поправляя им внешность. Мирас и Леон Марс, неспешно прогуливаясь по территории, переговаривались о важных моментах в укреплении поместья. «Итак, оборона поместья неплохая, но все же у меня мало воинов, слишком мало, чтобы быть значимой силой. Однако и взять их неоткуда. Ладно, буду использовать то, что имею на данный момент». После ужина, терпеливо ожидая прихода альток и раздавшийся стук в дверь, заставил смахнуть дремоту, я негромко проговорил, сразу же навешивая на комнату звукоизолирующие чары. «Входите». Девушки вошли в мои покои, одетые в полные кожаные доспехи, подойдя к столу, остановились, переминаясь с ноги на ногу. «Итак, вам вернули оружие, вы поужинали и получили необходимые припасы. Мне нужно, чтобы вы доставили это послание в руки великого князя Тайтриха Хильталис. Постараемся». «Нет, вам придется сильно постараться. Если это послание не попадет князю или попадет в иные руки, начнется война. Вы сами заварили всю эту кашу. Вы меня понимаете?» «Да, принц Эшерион». «Итак, сколько вам потребуется дней, чтобы добраться до Хильтаса?» «Около 5, но нам же нужно будет получить послание от князя». Опасливо смотря куда-то выше уровня моих глаз, спросила Люмиса Наранрилефер. «Это будет зависеть только от него. Однако если вас попросит рассказать о том, как вы сюда прибыли и с какими целями, вы расскажите правду». «Да, принц Эшерион», ответила Эйлин Милос без особого энтузиазма. «Тогда ступайте, да хранят вас духи предков в вашем пути». Кивнул я эльтками и слабо улыбнулся. Поклонившись, они развернулись и направились на выход из моих покоев. В задумчивости, отследив, когда они покинут территорию острова, я несколько расслабленно вздохнул. «Итак, одно маленькое дело завершено, теперь меня ожидает другое. Сейчас главное не спешить, альты меньше имперцев желают войны, главное теперь подтолкнуть их к правильному и нужному решению. Нужно ложиться спать, завтра будет тяжелый денек». Только дверь в мои покои открылась и неспешно вошла Ируэн в одной тонкой ночнушке, подчеркивающей изгибы ей определенно сексуального тела. «Наа осталась довольна проведенным тобой уроком. Даже сейчас читает книгу, что ты ей дал. Учиться никогда не рано и никогда не поздно. Ируэн, время позднее». «Да, позднее». Лукаво улыбнулась она, устроившись в кресле напротив, положила ногу на ногу. «Я рада была увидеть прибывшего Арона. Он один из тех людей, с кем мне можно поговорить. Такой человек незаменим. Эшерион, зачем ты носишься с этим альтам? Ты знаешь, как они поступают со своими пленниками. Это даже хуже смерти. Я хочу мира. Мира. Понимаешь?» Устало посмотрел я на Ируэн, а увидев понимание в ее глазах, тяжело вздохнул и опустился в кресло. «Война – опасная игра, она затягивает, и ты уже не можешь вырваться из нее, даже мыслить начинаешь иначе. Рион, Ируэн, если бы я хотел убить альтов, сделал бы это с самого начала». Провел я рукой по голове. «Мои братья не успокоятся в своей погоне за властью, но так они поставят империю на грань самоуничтожения. Если еще и я ничего не предприму, то это уже не сделает никто. Ты говоришь обо всех принцах, но Кристоф не похож на того, кто жаждет власти». «Плохо ты знаешь Кристофа», — невесело усмехнулся я в ответ. «Завтра мы выдвигаемся к артарским руинам. Больше я не вижу смысла откладывать это. Надеюсь, ты найдешь там, что ищешь». Вздохнула Ируэн, даже не пытаясь меня отговаривать, понимая, что это бесполезно. «Я присмотрю за поместьем и твоей баронессой. Нежнее с ней. Постараюсь закончить дело быстрее, но все зависит от того, что сумею найти там. Я не собираюсь с ней спать, но, Ируэн, спокойной ночи, Эшерион». Поднялась она с кресла с тихим вздохом. Вдовствующая императрица, не снимающая одежд траурных цветов, покинула мои покои, а я, сняв кожаные башмаки, положил ноги на стол и принялся их растирать. Утро следующего дня началось с последних сборов, а после завтрака мы, наконец, собрались во дворе поместья. Вместе со мной и Малграфом отправились 5 северян и Мэдора. Проверяя седельные сумки с необходимыми припасами и предметами, что мне понадобится в исследовании, я отметил взглядом стоящих в стороне Ируэн и Наа, тихо переговаривающихся между собой. «Надеюсь, это действительно нужно для тебя», — проговорил Мирас. «Да, нужно». Погладил я лошадь по морде и протянул морковку, позволив ей взять с рук. «Мы ненадолго. Просто сначала разведаю, что там внутри, а потом уже будет видно. Внутрь даже маги башен не входили. Мне уже не по себе от того, что придется лезть в эти руины», — тихо проговорил Фуран. «Пора выдвигаться. По коням». Между тем проговорил Малграф, а после посмотрел на меня, спросив мысленно: «Ты готов?» «По коням. Нам скакать до места полдня». Согласно кивнул в ответ. Между тем ко мне неспешно подошла Ируэн и, обняв, отстранилась и, положив руки на плечи, поцеловала в лоб со словами: «Да хранит тебя северная звезда, Эшерион. Ируэн, мы же не на войну едем. Будьте осторожней». «Разумеется», — кивнула она, развернувшись, двинулась обратно в поместье, кивнув по пути баронессе, не решавшейся подойти. «Ты надолго?» «Не волнуйся, Постараюсь закончить с делом быстро. Изучай пока то, что я тебе дал. Вернусь, проверю. О, смотри, указал я рукой в сторону. Баронесса повернулась в сторону, а я, быстро склонившись, поцеловал ее в щеку и также резко отпрянул, уклоняясь от пощечины. Ты, смутившись, пробормотала она, а затем высокомерно фыркнула и, резко развернувшись, отправилась следом за Ируэн. Женщина - интересные существа, пробормотал Фуран. Запрыгнув в седло, я перехватил поводья, посмотрев на всех, кивнул и первым направил лошадь шагом в сторону ворот. Поздним вечером Эдита прокралась по коридорам и, наконец, достигнув тренировочной комнаты, где возле стен стояли манекены, некоторые были простыми, некоторыми же в простых и зачарованных магией доспехах, а посреди зала стоял одинокий мужчина средних лет, которого принцесса и ожидала увидеть, сейчас он упражнялся с копьем. Сделав несколько быстрых выпадов вперед, боевой маг третьего круга подбросил его в воздух, а после, ловко перехватив его в воздухе, не дав острию коснуться каменного пола. При этом все это он проделывал одной лишь левой рукой, так как вторая отсутствовала у него полностью. Учитель Сава Сариль, опасное время вы выбираете для прогулок, принцесса Эдита. Тихим, хриплым голосом проговорил боевой маг. Время занятия окончено, что вас привело сюда? Я хочу потренироваться. Вы и так слишком много тренируетесь в последнее время. А знаете, возможно, именно это для вас сейчас и необходимо. Проговорив это, он притянул топор со стойки в свою руку и принялся задумчиво его разглядывать. Мне, топор — прекрасное оружие, он есть у каждого крестьянина, им легко рубить деревья, но и крушить шлема. Перехватив топор за рукоять, боевой маг метнул его с короткого замаха в манекен, вогнав его в деревянную голову. Разумеется, только если у тебя достаточно силы, чтобы метнуть его. Я хочу быть сильной. А зачем сила тебе, девушке? Женщина от природы слабее мужчины, вам никогда не... Осекся учитель Сава Сариль, видя, как под действием магии десятки мечей, алебард и копий, поднятые в воздух, оказались направлены на него. Хорошо, признаю, кое-что ты умеешь. Кто тебя этому научили? Принц Эшерион, только я раньше не могла поднять больше 5 мечей, ответила принцесса и со вздохом прекратила удерживать поднятое в воздух оружие, которое с громким звоном посыпалось на каменный пол тренировочного зала. Хорошо, я выделю время на дополнительные тренировки для вас, принцесса, только они будут отличаться от того, к чему вы привыкли. Чем отличаться? Буду обучать вас своему искусству, не красиво сражаться, а убивать. Максимально быстро, эффективно и любыми подручными средствами, как и требуется от боевых магов. Жду вас на тренировку завтра здесь после заката, а сейчас верните, пожалуйста, оружие на свои места. Этого на сегодня будет достаточно. Вас дождаться и проводить? Нет, я сама. Как пожелаете, моя принцесса. Склонился в поклоне учитель и покинул зал через одну из дверей. Принцесса Эдита, посмотрев на разбросанное оружие по залу, лишь вздохнула и принялась его собирать и возвращать на свои места, активно помогая себе магией. Закончила с работой она как раз к удару полуночного колокола, после чего неспешно направилась обратно в свои покои. В последние дни в городе случается слишком много смертей, даже мама и Калерия сильно этим обеспокоены, а Вильяму кажется вообще безразлично все происходящее, только обговорит что-то с мамой и снова отправляется на поиски доступных девушек. Проходя мимо фонтана, Эдита остановилась и, принюхавшись к витавшему в воздухе терпкому аромату и видя что-то непонятное в фонтане, подошла ближе и замерла, закрыв себе рот, чтобы не закричать. В водах фонтана, окрашенной в кровь, лежали тела изрубленных на части людей. Голова одного из них покачивалась на бьющей струе, неожиданно повернувшись лицом к принцессе, резко распахнула свои затянутые желтоватым налетом глаза, рот распахнулся и... «Опасно ходить ночью, моя принцесса», легла на плечо Эдиты рука боевого мага. «Идемте, не стоит вам видеть такое». «Это не я», испуганно прошептала девушка, бросив взгляд на покачивающуюся на струе цвета крови голову, но ее глаза и рот были закрыты. «Вы на подобное не способны, я знаю. Идемте», — уверенно подтолкнул ее в спину учитель Савас. «Завтра я буду ждать вас у выхода из западного крыла. Теперь даже в императорском дворце балом правит смерть». Глава 15. Артарские руины. Императорский дворцовый комплекс на один день убрал траурные флаги в честь обручения наследного принца. Повсюду ходили нарядные дворяне, распевали песни и просто веселились. Вильям стоял на краю зала, немного отдалившись от празднующих гостей, и наблюдал, как его старшего брата поздравляют разные люди, прибывшие изо всех уголков империи. Присутствовали даже маги из совета башен, стоящие в уединении. В столице траур по мертвым, а во дворце пир, протянул подошедший к нему Кристоф, находившийся уже в порядочном подпитии с кубком, наполненным вином. Если еще и завтра все будут праздновать, Дарнир потеряет многих людей, они просто отвернутся от него. Словно тебе есть дело до этого. Нет, но кое-кому этот праздник только на руку. Он даже не стал снимать траурных одежд, усмехнулся Кристоф под нос, посмотрев на брата, одетого в праздничный наряд, но выполненный из черного и белого, траурных цветов империи. А симпатичная невеста у Дарнира, не в моем вкусе, но девушка, что согревает его одинокими ночами уже который год, мне кажется интересней, ответил Вильям и улыбнулся. Гораздо интересней. Раньше ты предпочитал золотоволосых девушек, цыкнул под нос Кристоф. Не начинай. Думаешь, я забуду то, что ты сделал, Вильям? Нет, не ожидай от меня такого великодушия. Словно ты что-то можешь, смерил взглядом младшего брата второй принц. Ты всю свою жизнь провел в тени своей матери, всегда оберегающей тебя. Оберегающей меня, ты, оказывается, плохо знаешь, что происходит даже внутри императорской семьи, а при этом желаешь стать императором. Императора выбирает свита, а у тебя ее нет. Это ненадолго, уверенно ткнул в грудь Вильяма третий принц, но попал лишь по магической защите и усмехнулся. В отличие от тебя, я дрожу жалкой шлюхой каждую ночь, навесив на себя кучу защитных амулетов. Вильям и Кристоф без слов принялись прожигать друг друга взглядом. Опять вы спорите, словно вам заняться другим нечем. Это не спор, Эдита, смерил взглядом Вильям третьего принца. А где Калерия? Ушла с подругами, мы с Анисой вдвоем гуляем, ответила леди Ди, держа за руку младшую сестру, которая в ответ улыбнулась и кивнула. Потом поговорим. Идем, Аниса. Клэр сказала ей быть со мной, твердо посмотрела на третьего принца Дита. Эшериона здесь нет, никто не будет терпеть твою дерзость. Склонившись к лицу пятой принцессы, сквозь зубы прошептал Кристоф, а после выпрямился и попытался схватить Анису за свободную руку. Короткий пас рукой, и Кристоф оказался отброшен на 10 метров с замерцавшей защитой, заблокировавшей основной удар по телу, и рухнул прямо на гостей, создав переполох. Эдита лишь фыркнула, посмотрев, как он поднялся, одарив ее взбешенным взглядом, расправил и направился к выходу из зала, игнорируя всех. Аниса же, испуганно сжимая руку старшей сестры, только благодарно улыбнулась в ответ. «Осторожней, Эдита, Кристоф злопамятный человек», – тихо проговорил Вильям. «Ну, ладно, пойдемте во внутренний двор, говорят, там будет выступление странствующих артистов. Вы же хотели его увидеть?» Принцессы быстро закивали, и Вильям лишь улыбнулся и жестом предложил им следовать за собой. Путь к горам оказался неблизким, при этом дороги до них не было, пришлось скакать практически напрямик, периодически давая отдых лошадям, переводя их на медленный шаг. «Обедали мы в таверне деревни Старый Дед», располагающуюся ближе всего к горам и к северо-восточному краю долины. Как говорили местные охотники, там часто пропадали молодые мальчики, бывало и молодые охотники тоже. Деревня, обнесенная пятиметровым частоколом, была средней почти на 40 дворов с собственной кузницей и небольшой лесопилкой, также стоял небольшой храм для жрецов, сейчас здесь обитал жрец огня. Задерживаться в деревне я не стал, лишь выслушал жалобы от местного староста и записал их в свою записную книгу. После этого мы продолжили свой путь. Эш, а ты не боишься, что если ты слишком сильно сблизишься с альтами, за тобой может прибыть Белый Легион? Они никого не щадят. Белый Легион? Вы о карательном легионе говорите? Спросил Фуран. Да, о нем. Нулевой Легион всегда и везде поддерживает только императора, ну или того, кто по мнению его командующего достоин им быть. Все восстания и бунты подавляются только им, несмотря на это, многие юные дворяне желают вступить в него. Проговорил я без улыбки, достав подзорную трубу, рассмотрел впереди артарские руины, заросшие лесом. Мы почти доехали, остановимся на ночлег в руинах, внутрь пойдем завтра. Почему служить ублюдкам, убивающим голодающих детей, престижно? Что с империей не так? Спросил Фуран. Я сходился в битве с этим легионом Белого Грифона в молодости. Они грабят, насилуют и убивают ради потехи. Они оправдывают тем, что это во благо империи. Вздохнул я в ответ. Слишком много мерзкого, Фуран, делается во благо чего-либо, неважно, веры, государства или личных устремлений. Тогда, скажи мне, принц империи, почему это происходит так? Это людская природа, а она плохо поддается изменению, Фуран. Но, Альтыэш, негромко проговорил Малграф, если получится заключить мир на достойных условиях, империя от этого только выиграет. А пока стоит сосредоточиться на других проблемах, их достаточно. Хотелось бы мне парочку этих легионеров своими руками, тихо пробормотал себе под нос Фуран бешеный бык. Въехав в лес, мы углубились в развалины и двинулись по неожиданно появившейся каменной дороге прямо к входу в один из артарских городов, скрытых в толщах гор. Странное место, негромко проговорил Фуран. Ничего странного, магический фон перенасыщен, ответил Малграф. Таких мест на территории империи мало, но все руины артаров мы находим только благодаря магическому фону. Только слишком уж хорошо древние защитили свои опустевшие города, маги башен находят лишь единичные артефакты, ответил я боевому магу. А древний город близ Фарнацкой башни уже сумели открыть и сейчас активно исследуют. Только вот слишком уж часто у них там маги исчезают. Артары хорошо продумали защиту своих городов, которая работает и спустя тысячелетия после их исчезновения. Единственное, что меня настораживает, это найденные магами пространственные врата. Интересные магические структуры. Спешившись, ведя лошадь на поводу, внимательно смотрел я по сторонам. Наверное, это возможно восстановить. А ты понимаешь ее? Спросил Малграф, двигаясь пешим ходом рядом со мной. Примерно половину, остальные можно узнать только опытным путем. Возможно, исследуя эти руины, мы сможем ответить на вопрос, что случилось с этой, безусловно, развитой цивилизацией, существовавшей до нас. Остановимся вон там, указал я на сохранившиеся здания, стоящие вплотную к скалам. Кстати, Малграф, ты заметил, здесь нет крупной живности, ни хищников, ни... Это странно, такие места магические звери часто выбирают местом своего логова. Кивнул боевой маг, смотря по сторонам, а здесь только мелкая живность, неинтересная крупным хищникам. Городок бы здесь построить, место удачное, да и подземные источники бьют из-под скал, заметил Элимар, спешившись и немного пройдя, поднял с земли монетку, отбросившую золотой блик. Маги стояли лагерем, даже кое-что оставили. Разбиваем лагерь, спим по очереди. Между тем спешился Фуран. Принц, ты готовишь ужин? Неплохо, хоть поедим нормально, раздался громкий шепот от северян. Невесело усмехнувшись, я проверил дом, а найдя полуразвалившийся очаг, принялся очищать его и создал место для готовки, а северяне тем временем натаскали хвороста и припасов для ужина. Устроившись на посту, забравшись на крышу полуразрушенного здания, я всматривался в темноту окружающую лагерь, посреди которого горел большой магический костер, поддерживаемый мной. Ночную тишину нарушали только всхрапывание и ржание лошадей, храп спящих северян и шум звенящего ключа с чистой водой. Подняв глаза к безлунному звездному небу, я только еле слышно вздохнул. А небо здесь чужое. Ты что-то сказал? Переспросил Малграф, забравшись на крышу и сел рядом со мной. Небо, говорю, звездное. Да, это так. В детстве я редко видел небо. Его постоянно закрывали надстройки в квартале ночных мотыльков. Многое изменилось. Не так ли, Малграф? Слишком многое, но я никогда не забуду ту жизнь, что была у меня до того, как меня приняли в графскую семью. Хоть и прошло уже очень много лет, теперь я учитель магии имперского принца. Жизнь – это сплошная ирония. Возможно, Эш, ты не знаешь, почему, когда говорят о королевских семьях северных королевств, называют род, а не всю семью. Королевская семья на севере одна, но разделена на 5 родов, которые и правят отдельными королевствами. Ты что, уроки истории прогуливал? Я изучал магию, это было мне гораздо интересней. Поморщился в ответ боевой маг. Теперь мне понятно, почему империя не желает воевать с севером. Кстати, ты не думаешь, что за тебя могут посватать кого-нибудь из северянок, помимо баронессы? Это вполне возможно, но не каждая девушка согласится выходить за того, кто не доживет до 25 лет. Стать вдовой в таком юном возрасте то еще удовольствие. Наверное, ты прав, как всегда. Хмыкнул себе под нос Малграф. Что ты хочешь найти здесь? Что-нибудь, что может помочь мне в данной ситуации? Ты и сам видишь наше положение, оно висит на волоске над гигантской пропастью, а волосок потрескивает от веса. Ты слишком драматизируешь, Эш. Нет, Малграф, дальше будет только хуже. События пока остаются в шатком равновесии, а скоро, то, что уравновешивает их, исчезнет. Снова ты говоришь загадками. Тебе что, так нравится выглядеть умнее и загадочней, от многих знаний, многие печали. Поморщился я в ответ, думаю, завтра мы прольем свет на тайны древних Артаров. Эшерион, топай спать, я сменяю, гроза кажется, завтра будет, проговорил Фуран, поднявшись и глухо поговорил, не тот возраст, чтобы спать на камнях. Всмотревшись в небо на востоке, я увидел далекие отблески молнии и лишь многозначительно хмыкнул, а после кивнул Малграфу и ловко спрыгнул с крыши и с переката вскочил на ноги. Пора отдохнуть. Одетая в выбеленные легкие ткани, баронесса пошла посреди ночи к дверям в покое императрицы и робко постучав, вошла. «Вы звали меня, госпожа, на, для тебя, Эйруэн», ответила вдовствующая императрица, одетая в полупрозрачные ночные одежды, облегающие ее тело и притягивая взгляд. «Мне раздеться?» «Нет, на, мы будем просто разговаривать». Я уже не в том возрасте, чтобы заниматься откровенными играми, тем более с такими юными девушками. А вы занимались? Оставим этот вопрос, ответила Эйруэн и со вздохом поднялась. Я хочу научить тебя правильно относиться к мужчинам. Твоя неопытность может стать большой проблемой для тебя и для окружающих. Твоя пощечина породила недопонимание, уже появились слухи о том, что у принца не все так гладко с тобой. «Просто, я», — несколько растерялась баронесса, отведя взгляд. «Ничего, это мы исправим». Взяла ее Эйруэн за руку, подведя к кровати, усадила, а после и села рядом. «А в чем проблема? Не хочу, чтобы нас видели». «Смущает. Это нормально. Думаю, проблема незначительна и тебе просто стоит обсудить ее с Эшерионом». «Было неожиданно. Просто ты ему нравишься. А такое проявление чувств от Эшериона я вижу редко. Это меня пугает. Я не совсем уверена, что люблю его или... Я странная, а ты думаешь, много браков заключается по любви? Нет, на, если право на любовь есть у обычных людей, то мы дворяне лишены его полностью. Я вышла замуж тоже не по любви. Вы были с Эшерионом, выдавила шепотом баронесса. Я тоже женщина. Губы Эйруэн тронула легкая мечтательная улыбка. Мне это и для здоровья нужно и... А почему вы не можете быть с другим мужчиной? Почему? Поднялась женщина, подойдя к столику, принялась наполнять кубки вином, а ты сама подумай, что случается, когда женщина, имеющая определенную власть над кем-то стоящим выше, начинает спать с тем, кто находится гораздо ниже. Не подчиняться? Да, если я начну спать с кем-то, это пошатнет положение Эшериона среди его людей. Он здесь хозяин и ему решать большинство проблем, а создавать их ему я не хочу. Протянула Эйруэн полный кубок баронесса, которая его приняла и сделала осторожный глоток, а четвертая императрица опустилась обратно на кровать и вздохнула. Эшерион всегда был сложным. Порой я и сама его не понимаю. А каким он был? Ну, он всегда знал, что сказать тому или иному человеку, а когда слов оказывалось мало, действовал силой. Юноша с вежливой улыбкой просто одна из масок, которые постоянно носит Эшерион. А какой он настоящий? Он редко показывает свое настоящее лицо, но ничего приятного в этом нет. Вздохнула Эйруэн, сделав маленький глоток, облизала губы. Но, даже несмотря на это, он сильно дорожит близкими людьми. На тем временем уже допила кубок вина и заметно опьянела, ее лицо покрылось легким румянцем, а на устах заиграла легкая улыбка. Эйруэн, бросив на нее лукавый взгляд, допила вино в два глотка, резко повернувшись к баронессе, повалила ее на кровати, получив в ответ испуганно возмущенный взгляд и задрожавшие губы. На, так не пойдет, вздохнула четвертая императрица, сев на низ живота девушки. С таким взглядом ты проиграешь, запомни, в постели мужчина и женщина совместно устанавливают правила игры. Если же ты не сможешь устанавливать их, то ты ничем не будешь отличаться от девки из борделя. Но, это удовольствие странное, поверь, тебе понравится, улыбнувшись Эйруэн, обхватила руками бока баронессы и принялась щекотать ее, громко смеясь, дергала своим телом, пытаясь высвободиться, но силы были неравны. Эйруэн прекратила эту пытку щекоткой лишь, когда девушка не смогла сдержать прыснувшие из глаз слезы, а после, наконец, отсмеявшись, расслабилась, тяжело дыша. Мужчины возбуждаются быстрее женщин, но в постели их нужно контролировать. Уверенно двинула Эйруэн бедрами. Эта поза позволяет тебе контролировать, как и насколько глубоко в тебя будет входить член. Смотри, двигать нужно таким образом, но нужно быть осторожной и резко выгибаться назад опасно, так можно и травмировать мужской отросток. Это обязательно показывать так? Смущенно спросила залившаяся румянцем баронесса, скрестив руки на груди в защитном жесте. «Нужно что-то сделать с твоим постоянным смущением. Ты сама должна знать, чего ты вообще хочешь от мужчины в своей постели. Признавайся, ты трогала себя?» Озорно улыбнулась Ируэн. «Нет», — отвела взгляд Наа. «Врать ты не умеешь», — вздохнула Ируэн и слезла с девушки, после чего легла рядом. «Знаешь, Наа, я тоже была растеряна, когда меня выдали замуж, но тогда мне было почти 20 лет и мне было определенно проще. Если ты хочешь совета, не стесняйся обратиться ко мне за помощью, я всегда тебя выслушаю. Ладно, давай покажу тебе все удобные позы, раз мы начали». Получив утром в бок от такого же невыспавшегося Малграфа, я нехотя поднялся, отойдя к ручью, зачерпнул полные ладони холодной и чистой воды, а затем умыл свое заспанное лицо. «Мэя, ты идешь с нами. Мне потребуется острый слух и ночное зрение Альта в подземелье». Обратился я к девушке, которая напряглась, но нехотя кивнула. «А ты бодр с утра пораньше, что нам здесь делать?» – спросил Фуран. «Охраняйте вход, если что подавайте ментальный сигнал, мы сразу же вернемся», – проговорил я, присаживаясь к костру и принявшись накладывать себе кашу из котла. «Малграф, мы, возьмите с собой провизии, обедать мы будем внутри». Завтрак прошел быстро, больше времени мы потратили на сборы необходимого в рюкзаки, а после зажгли факелы и двинулись в темный зев подземного города. Двигались мы не быстро, я шел впереди и, водя факелом из стороны в сторону, всматривался, куда ступить, потому как ожидал ловушек, как физической, так и магической природы. Малграф шел следом за мной и был готов в любой момент поднять защиту, чтобы защитить нас от удара, а замыкало шествие Альта, опасливо оглядываясь по сторонам. «Стены до сих пор защищены мощной магической защитой», — заметил Малграф. «Эш, тебе не кажется, что так сильно прятать вход в свой город, это глупо? Мы не знаем, кому противостояли артары, чтобы так серьезно защитить свои города. Мы, среди вашего народа много знаний о существовавшей ранее крылатой расе, немного, но кое-что мы находим, время от времени. А конкретней», — бросил я на нее косой взгляд, — «я этим не занимаюсь, выпытывать не надо», — ответила Альта с тяжелым взглядом. «Не нравится им, что я использую их как источник информации, но ничего поделать не могут. Тем не менее, они уже предоставили мне информацию о действующей на территории Драконьей долины агентурной сети, выделив несколько ключевых членов». Коридор между тем закончился, мы вышли в большой зал с большими металлическими воротами примерно 6 метров в высоту и 5 в ширину. Помимо врат, были постройки, нисколько не пострадавшие от действия времени, и фонтан, как ни странно действующий. «Магических ловушек я не замечаю. Теперь же нужно разобраться с вратами. Мы, Малграф, осмотритесь пока», — проговорил я и направился к вратам, которые стали непроходимой преградой для магов башен. С сосредоточенным видом вглядываясь в символы, я пытался разобраться, как открыть эти двери. При этом сжег уже 3 факела. Когда это мне надоело, просто зажег несколько светляков, что расположил под потолком этих руин. «Это не артарские письмена», — задумчиво проговорила Мэдара, — «из народа альтов, которых я называл про себя эльфами. Принц Эшерион, зачем мы полезли в эти руины? Артарские руины – это не место для поиска приключений, тайны прошлого, интересные находки древних магов. Ничего вы, альты, не понимаете в романтике, вам лишь бы мужчину красивее и богаче в постели, больше ничего не нужно. Зачем я сюда вообще влезла?» — обиженно проговорила Альта. «Сама виновата, нечего было шпионить за мной в моих же владениях. Что, решили, раз принц решил уехать из столицы на границу империи, то его можно охмурить и украсть? Как бы не так. Вы, альты, сами виноваты, что оказались в моей долине, так что теперь не нойте. Это ласский диалект, здесь написано. Отворит дверь лишь тот, что держит в руках своих жемчужину небес», — скучающе проговорил я. «Ясно, что здесь нужен метеорит или небесный камень, но куда его засовывать? А у тебя такой есть?» — «В императорской сокровищнице взял, там их несколько десятков, магам их для изучения иногда выдают, хорошие накопители». Достав из кармана граненый метеорит, украшенный артарскими письменами, а затем внимательнее присмотревшись, обнаружил на вращающейся рукоятке дверей отверстие, а затем вложил туда камень, укатившийся куда-то в глубину, после чего раздался щелчок и я прокрутил ручку. Неожиданно, но в этот раз послышались щелчки замков от двери, а затем камень выпал прямо из рукояти, а створки ворот вдвое выше моего роста неспешно начали отворяться. «Эш, а ты случаем не мудрец? Это было просто, так как артарский язык и его диалекты, на деле просто русский с некоторыми местными диалектами. Просто я в отличие от некоторых всегда стремлюсь к новым знаниям. Странно слышать это от мужчины, лишь недавно ставшего половозрелым. Проигнорировав шпильку от остроухой, я внимательно всматривался в темноту прохода, даже послал туда светляк. Малграф метнул туда огненный шар, что тоже быстро потух. О чем-то подобном я читал, что-то знакомое. Неожиданно, но темнота тоннеля рассеялась, в проходе вспыхнули магическим светом два огромных глаза с вертикальными зрачками. Схватив замешкавшуюся Альту за руку, я решительно бросился за кусок стены, за который уже ласточкой нырнул Мал, а затем из прохода вылетел поток пламени, испепеляя растения возле входа. «Это дракон, Шарила Майра!» — закричала Мэя. «Зачем ругаться? Подумаешь, большая огнедышащая ящерица!» — скучающе проговорил я. «Может, разберем на ингредиенты? Драконьи органы превосходно подходят как для создания зелий, так и артефактов», предложил Малграф, достав мечи из ножен. «Убивший дракона займет его место», спокойно проговорил я. «Хочешь обратиться в крылатую ящерицу? Вперед, я тебя не держу. Духи очень не любят, когда убивают их детей. Он нас съест», сжалась в комок остроухая, когда из-за ворот вылетел второй поток пламени. «Тише ты», задумчиво проговорил я. «Мал, давай попробуем с ним поговорить. Иногда мне кажется, что вы блаженны», тихо проговорил боевой маг. «О, мне тоже иногда так кажется, но раз мы не можем с ним сразиться, единственное, что остается, это поговорить», улыбнулся я. «А он вообще разумный, он дитя духов, да и я ощущаю его разум», задумчиво проговорил я в ответ Альте, сосредоточившись, потянулся к фонтану, собирая частицы чистой энергии, а после на основе них создал сложнейшую структуру чистой стихии, придав ей форму купола, полностью закрывающую меня. «Разве драконья кровь дает неуязвимость к огню?» «Нет, это бред, драконье пламя – это чистая стихия. Вот если бы я слился с огненной стихией, став элементалем, тогда да, стал бы неуязвим. Поэтому мне и нужен этот щит», – ответил я и кивнул боевому магу. «Чешуйчатый, может, поговорим?» – обратился я к дракону. «О чем нам разговаривать, смертный? Это мое убежище, где меня никто не трогает уже 500 лет. Мне нужно попасть в город Артаров. Проходи, я собираюсь спать». Поддерживая купол из чистой водной энергии, я прошел в ворота и, пройдя по проходу, оказался в небольшом зале. Пол был усыпан жженными костями, тихо похрустывающих под ногами, а в углу комнаты я увидел тушу дракона с черной поглощающей свет чешуей. Его голову и спину венчали короткие белые костяные шипы. Медленно повернув в мою сторону свою голову, он открыл свои глаза и внимательно посмотрел на меня и шумно втянул воздух, а после выпустил его вместе с язычком пламени, ментально проговорив: «Драконья кровь, ты принц империи?» «Да, я Эшерион. Как ты попал сюда? Ты видишь лишь часть города, проход слева от меня. Древние умели строить, но здесь пусто». Пройдя через зал, я вышел через проход и оказался на обычной улице, но с многоэтажными домами, а после, увидев справа башню, на которой горел магический огонь, бросился к ней бегом и, взбежав по каменной лестнице на самый верх, замер, окинув взглядом город, лежащий передо мной залитый светом магических светильников, а где-то в стороне был виден разлом в потолке, через который сюда попадал и солнечный свет. Жилая часть города, где я сейчас и находился, была застроена пятиэтажными домами, также были видны несколько парков с растущими здесь деревьями и цветами, а в воздухе был слышны птичье пение и щебет. В центре города было множество зданий, стоящих раздельно в окружении зелени, самое высокое было примерно в 20 этажей и соединялось с каменным потолком. «Эшерион!» — крикнул Малграф, выскочив на улицу в компании Альты, а я в ответ помахал рукой. Боевой маг и Альта поднялись на башню и окинули взглядом город. Малграф расплылся в довольной улыбке, а Мэя, бросив на меня короткий взгляд, только подумала обо всем этом с весьма неприятными нотками. «Перед вами артарский город, Дальнас, а за ним и столица артарского государства, Арангар. А перевод?» — бросил на меня скептический взгляд боевой маг. «Нет его, города названы в честь основателей». «Откуда ты это знаешь?» — внимательно посмотрела на меня Мэдара. «Долго рассказывать». Махнул я рукой и уверенно двинулся вниз, после чего пошел по пустынной улице к центру, внимательно смотря по сторонам в поисках ловушек. Выйдя в прежнем порядке на площадь, я остановился перед сложным магическим артефактом, являющегося схемой нашей Солнечной системы, Вот Эрата с вращающимися вокруг нее двумя лунами, имеющими собственные орбиты. При ближнем рассмотрении я нашел похожий по очертаниям континент, на котором находились мы. Однако помимо этого было еще 5 больших континентов. Эшерион, ты оказался прав. Наша планета круглая и вращается вокруг Солнца. А луны действительно, озадаченно проговорил Малграф. Разберемся с этим позже, проговорил я и уверенно направился в башню, соединенную с потолком. Магический фон становится все сильнее, даже мои светляки потеряли свою стабильность и просто распались. Что же находится в этой башне, раз магический фон уже начинает влиять на амулеты защиты? Эшерион, не бойся, Малграф, я тебя не дам в обиду, ответил я боевому магу, а после уверенно открыл двери. Внутренние помещения башни встретили нам запахом старого пергамента и чего-то странного сладковатого. Осторожно пройдя мимо стеллажей, заставленными книгами, защищенных магией, я прошел немного вперед, пройдя под винтовой лестницей, уходящей вверх, приблизился к сфере, воздух возле которой дрожал от магической силы. Магическая сила буквально исходит из этого предмета, а вот символы, выгравированные на этой сфере, висящие в воздухе, мне неизвестны. Что же это такое и с какой целью было создано? Тем более, что подобная сфера далеко не одна в этой башне. Далеко вверху я вижу еще одну подобную ей. Эшерион, посмотри на это, позвал меня Малграф. Двинувшись к нему, я прошел мимо стеллажей и прошел в небольшую комнату, где на полу лежали странные овальные сферы 2 метра в длину и 1 метр в ширину, припорошенные пылью. Мэдр растерла пыль с одного из этих овальных предметов и, коротко вскрикнув, отшатнулась. Малграф поймал ее и приобнял, тем самым успокоив. А я, подойдя, внимательно всмотрелся в эту овальную сферу и увидел лицо девушки. «Это гроб», — тихо проговорила Альта. «Нет», — повернулся я к ней, — «ты не поверишь, но она живая». «Что? Живая?» Оказавшись в своих покоях на следующий день после официального обручения, Юлина рухнула лицом на кровати и распласталась в вольной форме. Этот день был выматывающим. Меня поздравляли все те, кто не успел сделать этого вчера, а при этом некоторые еще и пытались дарить дорогие подарки, от которых приходилось отказываться, хоть они мне и нравились. Мне здесь совсем не рады. Пребывая в подобных мыслях, Юлина встала и, немного пройдясь по своим покоям, ушла в туалетную комнату и внимательно присмотрела к стене, запустив простейшие чары по выявлению физических ловушек, обнаружила за стеной туалетной комнаты пустоту, а присмотревшись к каменной кладке, нажала на неотличимую для простого мага клавишу, и тайный ход открылся. Мама не соврала, здесь действительно был тайный ход, только откуда она о нем знала?